«Я страж», — сказал Максим. «Самому себе, в полголоса, будто стесняясь, — говорит вслух. Это шизики сами с собой разговаривают. А он не шиз, он нормальный. Он более чем нормален. Он видит древнее зло, ползущее в мир. Ползущее или давным-давно здесь поселившееся? Это сумасшествие. Нельзя, никак нельзя сомневаться. Если он потеряет хотя бы часть своей веры, позволит себе расслабиться или искать несуществующих союзников, ему конец. Деревянный кинжал не обернется светоносным клинком, изгоняющим тьму. Очередной маг сожжет его колдовским огнем, ведьма зачарует, оборотень разорвет в клочки. Страж и судья. Он не должен колебаться. Клочок тьмы, болтающийся на девятом этаже, вдруг пополз вниз. Сердце зачастило. Темный маг шел навстречу своей судьбе. Максим выбрался из машины, бегло осмотрелся. Никого, как обычно, что-то скрытое в нем разгоняет случайных свидетелей. Освобождает поле боя. Поле боя? Или эшафот? Страж и судья? Или палач? Да какая разница? Он служит свету. Знакомая сила наполняла тело, будоражила. Держа руку за отворотом пиджака, Максим шел к подъезду навстречу спускающемуся в лифте темному магу. Быстро. Все надо сделать быстро. Все-таки еще не совсем ночь, могут увидеть. А никто и никогда не поверит в его рассказ. В лучшем случае светит психушка. Окликнуть, назваться, выхватить оружие. Мизерикорд. Милосердие. Он страж и судья. Рыцарь света. Вовсе не палач. Этот двор — поле боя, а не эшафот. Максим остановился перед дверью подъезда, услышал шаги, щелкнул замок. И ему захотелось взвыть от обиды и ужаса, закричать, проклиная небеса, судьбу и свой небывалый дар. Темный маг оказался ребенком. Тоненький, темноволосый мальчишка, самый обычный внешне. Вот только Максиму был виден дрожащий вокруг ореол тьмы. Но почему? Еще никогда такого не случалось. Он убивал женщин и мужчин, молодых и старых, но никогда еще не попадались дети, продавшие душу тьме. Максим даже не задумывался об этом, то ли не желая признавать саму возможность подобного, то ли заранее отказываясь принимать решение. Может быть, он остался бы дома, зная, что его будущей жертве всего 12 лет. Мальчик стоял в дверях подъезда, недоуменно глядя на Максима. На какой-то миг ему показалось, что пацан сейчас развернется и бросится назад, захлопнув тяжелую кодовую дверь. «Но беги же, беги!» Мальчик сделал шаг вперед, придержал дверь, чтобы не хлопнуло слишком сильно, посмотрел в глаза Максиму, чуть насупившись, но без всякого страха. Совсем непонятно. Он не принял Максима за случайного прохожего. Он понял, что его поджидали. И сам идет навстречу. Не боится? Уверен в своей темной силе? — Вы светлый, я вижу, — сказал мальчишка. Негромко, но уверенно. — Да. Слово далось с трудом, вылезло из горла неохотно, упираясь и отводя глаза. Проклиная себя за слабость, Максим протянул руку, взял мальчишку за плечо. — Я судья. Он все равно не испугался. «Я видел сегодня Антона». «Какого Антона?» Максим промолчал, недоумение отразилось в глазах. «Вы из-за него ко мне пришли?» «Нет, из-за тебя». «Зачем?» Мальчишка держался чуть вызывающе, будто у него был когда-то с Максимом долгий спор, будто Максим в чем-то виноват и обязан сознавать свою вину. «Я судья». — повторил Максим. Ему захотелось повернуться и убежать. Все складывалось не так, неправильно. Темный не мог оказаться ребенком, ровесником его собственной дочери. Темный маг должен был обороняться, нападать, убегать, но не стоять с обиженным видом, будто он имеет на это право, будто что-то может служить ему защитой. — Как тебя зовут? — спросил Максим. — Егор. «Мне крайне неприятно, что так получилось». Максим говорил искренне. и никакого садистского удовольствия от оттягивания убийства не испытывал. Черт возьми! У меня дочка твоих лет. Почему-то это обижало больше всего. Но если не я, так кто же? О чем вы? Мальчик попытался сбросить его руку. Это придало решимости. Мальчик, девочка, взрослый ребенок. Какая разница? Тьма и свет. Вот все различия. Я должен спасти тебя, сказал Максим. Свободной рукой. Он достал из кармана кинжал. Должен. И спасу.